и девица, словоохотливая Юдифа его молчание. Отчего это он думает, она то и дело в речах путается, не в попад на спросы отвечает? Узнав, что Василий Борисович ради богомольного подвига почти всю дорогу пешком прошел, устал родименькой, притомился, подумала. От великих богомольных трудов расстроила его сердешного. «Отдохнуть бы вам с дорожки-то, гость дорогой», — молвила Юдифа Василию Борисовичу. «После трапезы отдохнуть не вздумается ли?» И, кликнув белицу домнушку, игуменья велела ей послать поскорее гостю постель в соседней светелке, что была над кельей игуменьиной. А домнушка, девица молоденькая, собою маленькая, личиком беленькая, очи соколье, брови соболье, глаза с поволокой, роток с позевотой, а девичья краса русая коса лежит по спине до шелкового пояса. Веселая такая была да нежная, а сама чиста, как голубица. Когда впервые Василий Борисович в Улангере был, облюбовал он эту девицу и почасту с ней втихомолку заигрывал. Обрадовалась теперь домнушка гостю негаданному, а он ровно и не знает ее, даже не поздоровался. И зарделась с досады белое личико домнушки, заискрились слезинкой очи звездистые. Не того ждала, не того она надеялась, живучи в одиночестве, помышляя каждый день о Василии Борисовиче. Только что Юдифа из кельи вон, на место ее Фленушка. «Ну что?» — спросила она, изо всей мочи хлопнув по плечу погруженного в думу Василия Борисовича. Тот даже присел от нечаянного удара разудалой девицы. «Ох, искушение!» — вскрикнул он и, едва переводя дух, примолвил. «Совсем всполошили вы меня, Флена Васильевна! Можно разве так пугать человека? Мало ли что с перепугу может случиться. Медведи покрепче меня, да и с тем с испугу-то что бывает?» «Ишь, не за майка какой!» — лукаво усмехаясь, молвила Фленушка. «Где таково, Василий Борисович, изнежничались? В светлой светлице, аль в чистом поле, аль в лесочке, срывая цветочки?» «Не знаю, как понимать ваши речи, Флена Васильевна», — сказал Василий Борисович, будто не понимая ее намеков. «Речисты уж больно стали вы, Василий Борисович. С ваших столичных речей, может, статься нам лесным дуром плакать придется», — продолжала Фленушка. «Да что это вы нынче притчами все говорите? Вы бы прямо, понятнее», — сказал Василий Борисович. «Те мои речи, что птицу кормом, а девушку льстивыми речами обманывают», — с коварной усмешкой молвила Фленушка. Василий Борисович ни слова в ответ. «Сгубили вы ее своими речами», — продолжала Фленушка. «Ох, искушение!» — подумал Василий Борисович. Да тут же и вспало ему на ум. «Про какие же речи она говорит? Мы ведь все время единого слова не перемолвили». «Сидит, разливается, плачет», — молвила Фленушка. «Хоть пошли бы да утешили, пока месту наших старец с Юдифой тарабары идут». «Ох, искушение!» — вполголоса сказал Василий Борисович. «Нечего таиться-то», — сказала Фленушка, положив ему на плечо руку. «Мы с Парашей душа в душу, она все рассказала». «Ах, Флена Васильевна! Флена Васильевна!» — только и мог краснея и глубоко вздыхая промолвить Василий Борисович. «Вот что, теперь, пожалуй, лучше не ходите к ней», — сказала Фленушка. «Отчинно уж людно здесь. Да опять же на вас, на приезжих, много глаз глядят. Вечерком лучше, после заката, на всполье тогда выходите. Как сюда въезжали, видели, крест большой в землю вкопан стоит? От того креста дорожка вдоль речки к перелеску пошла, по ней идите. Да смотрите, чур не обмануть, беспременно приходите». «Ни слова, Василий Борисович, одно заветное», — шепчет он слово. «Ох, искушение!» «Что ж, к нашей царевне-королевне велите сказать?» — настойчиво спросила Фленушка. «Придете, аль нет в лесочке вечерком тоску горе размыкать? Придете, аль нет?»